Алексей Рыжов и Степан Агузов. А Яши не было, где-то носился, то ли не доснял чего и теперь торопился доснять, то ли встретил в Печорске знакомых, они у него были повсюду, то ли бабничал напропалую, они фотографы, мастера на сей счет. Затон мы сделали, леспромхоз мы сделали, депо... Степан шел по списку, вычеркивая одно за другим. «Город, роддом, как у тебя с этим?» «Порядок», — Алексей похлопал себя по карману, где лежал блокнот, вспухший от карандашных записей. «Завтра к 10 приглашает Чупров, первый секретарь райкома. Будем аминь вершить. Так что, если у тебя остались вопросы...» Степан устремил пристальный взгляд на кончик своего носа. «Ясно», — кивнул Алексей. Он уже заметил, что Агузов слегка косит, и когда глаза его сходятся на кончике носа, то это значит, что он смотрит на собеседника, на тебя. Алексей улавливал этот взгляд довольно часто и отдавал себе отчет, что Степан Агузов присматривается к нему. Так было и при первой встрече в редакции, и в дороге, и уже здесь. Он понял, что Степан Игнатович не принадлежит к числу людей излишне доверчивых, что он будет долго и пытливо вот так рассматривать кончик собственного носа, прежде чем решит, кто ты есть и как с тобою быть. Впрочем, и сам Алеша ревниво приглядывался к Степану, поскольку знал за собой некоторые преимущества. Ведь он раньше него приехал в город на реке и раньше начал работать в «Северной звезде». Его статьи уже кое-кто читал, кое-кто и похваливал, а Степану Агузову еще только предстояло показать, на что он способен, чем может блеснуть или ничем не может. Для него эта командировка была первым служебным испытанием, проверкой сил, даже пробой пера. Еще посмотрим. Но вместе с тем Алексею хватало здравости понять, что для Степана Агузова все эти испытания и проверки сил — тьфу, ничто, пустяк. Потому что он уже прошел через все испытания. Имел случай проверить свою силу, проверил, знал ее за собой и нисколько в ней не сомневался. Все это прочитывалось по одному лишь его виду. На нем был офицерский китель с высоким стоячим воротником, на котором особенно бросалось в глаза отсутствие погон. Будто плечи ноги, так очевидно и явно их не хватало. Тем более, что сами плечи были широки в развороте, прямо созданы для погон, а их уже не было, даже петельки спороты, остались одни лишь дырочки у ворота для завязки. Зато на груди у него было не голо. Справа две звезды, лучик к лучику, и слева две звезды на оранжево-черных лентах, еще медали, иконостас. Степан Агузов был росл, голова светлокудрая, вот только глаза слегка косили, и нос был длинноват в каких-то хрящах. Так ведь еще вопрос, плохо это или хорошо. «Взяли мы порядочно», — сказал он, захлопывая свой блокнот. «На полосу хватит, еще останется». «Что останется, не пропадет», — успокоил Алексей. «Газета — зверь прожорливый». «Это верно», — согласился Степан. «Эх, самим бы чего пожрать, сходить в столовую. Может, пойдем без Якова? На кой он нам?» Но без Якова не обошлось. И, как всегда, оказалось, что он человек незаменимо нужный. Яша Черношварц ввалился в номер со своим тяжеленным кофром на ремне, с камерой, болтающейся на шее, а обе руки его были оттянуты грузными пакетами. «Держите гостинцы, славяне!» — сказал он, выметнув поклажу на стол. «Ну-ка, разбирайтесь, что там есть. На станции в буфете у меня человек знакомый вынес вот так в закрытом виде, а что не знаю». Степан Агузов молчаливо и многозначительно посмотрел на кончик собственного носа, но Алеша угадал, что смотрит он опять на него, давая понять, что ничего иного от Якова и от его знакомых ждать нельзя. «Заради праздника», — пояснил Яша, — «пошуруйте, что там есть». Чего там только не было. Бутылка настоящей водки, палка вареной колбасы, щекотнувшая ноздри чесночным духом, добрый пласт сала в темных мясных прожилках, банка крабов, советских, со звездой, но наклейка на английском, банка маринованных огурцов, яйца вкрутую и буханка хлеба, теплого еще. «А какой праздник?» — спросил Алексей, с усилием отрывая взгляд от этих давно невиданных яств, сглатывая слюнки. «Еврейская Пасха», — объяснил Степан, подмигнув. «Ха-ха», — мгновенно оценил шутку Яков, но все же уточнил.